Глава 16. Найт. Утром я заставил себя отстраниться от Грир, в растерянности освобождая постель. Прошлой ночью меня переполняла решимость напрочь выбить девчонку из головы. Это было все, чего я хотел. Один сильный трах, чтобы привести мысли в порядок, а потом двигаться дальше. А не влюбляться в нее, черт возьми. Я чувствовал каждую минуту, проведенную с ней. От того, что испробовал ее на вкус, стало только хуже. Выкинуть Грир из головы не удалось. Я вообще не сделал ничего, чтобы хоть как-то отдалиться. И вовсе не сломил ее в нашей борьбе за власть. Она тоже желала меня. Грир даже не притворялась, что не хочет быть со мной прошлой ночью. Она поддалась этому порыву легко, и, возможно, ее желание даже было таким же сильным, как мое. Когда мы были вместе в первый раз, тогда в ее комнате мне потребовались все силы, чтобы не взять ее. И теперь, когда она наконец стала моей, я, черт возьми, пропал. Грир разрушала меня. И по какой-то причине я не хотел этому сопротивляться. Именно по этой причине я встал с постели и спустился вниз, чтобы направиться в тренажерный зал. Дом был пуст. По крайней мере, до завтра. И мне не пришлось бы ни с кем драться из-за железа. Я оставался там, в подвале, изнуряя себя, по крайней мере, до половины девятого. И к тому времени, когда поднялся наверх, на кухню, чтобы попить, услышал, как где-то в доме льется вода. Я последовал на звук на второй этаж, в свою комнату. И, открыв дверь в личную ванную, увидел, как Грир погружается в облако пузырьков. Она приготовила себе ванну с пеной. Ее маленькое личико скривилось, когда она окунулась в нее. Я прислонился плечом к дверному косяку, наслаждаясь видом. Господи, она была безупречна. Ее идеальные груди парили под водой. Теперь я слишком хорошо знал, насколько они идеальные. Вся она небритая и совершенная. Ее сладкая киска была глубоко под водой. Грир крутилась в горячей ванне, пытаясь устроиться поудобнее. И от того, как с ее белокурых волос по спине стекала вода, мне захотелось накрутить их на кулак и войти в нее сзади. Она была чертовски красива. Совершенная и идеальная. Грир тут же вскочила, крутанулась на месте, и я усмехнулся. «Болит?» — поинтересовался я. Она явно испытала дискомфорт, когда погрузилась в воду, и когда откинулась на спинку ванны. Пожав плечами, Грир окинула взглядом мою потную фигуру, промокшую майку. А затем спустилась к моему более чем готовому члену. Думаю, он немного возбудился при виде ее киски и упругой попки, когда Грир погружала их в ванну. Я оттолкнулся от стены. «Тебе больно?» Прошлой ночью мы не так уж усердствовали. Я мог бы трахнуть ее гораздо жестче, заполнять собой без остатка до самого утра, но решил, что потеряю себя. Мысленно эта девушка давно трахала меня 24/7, и прошлая ночь не стала исключением. «Даже не знаю», — сказала Грир, прежде чем развернуться ко мне спиной. Застенчивая и кроткая, она обхватила себя за ноги, уставившись в окно на лес, и мне потребовалось около 2 секунд, чтобы понять, о чем она говорит. Я сказал, что мы не так уж сильно старались, и она сказала, что не знает. «Твою мать!» Проклятие слетело с моих губ, когда я взъерошил волосы, и Грир смотрела на меня через плечо, пока я пересекал комнату. «Подвинься, я залезаю». Ее глаза сразу же широко раскрылись. Теперь она была такой чертовски застенчивой, Она прикрыла себя руками. «Мне действительно больно». «Знаю». Я ухватился за ванну, садясь на корточки. «Обещаю, никакого секса. Я просто помогу тебе помыться». Если бы знал, что к этой девушке раньше никто не прикасался, не был бы таким жестоким. Мы все равно были бы вместе, но не так. Грир взмахнула светлыми ресницами. Я не был уверен, что она мне полностью доверяет. И винить ее было бы глупо. В прошлом я не раз давал ей повод усомниться во мне. Но в конце концов, Грир все же перебралась на другую сторону ванны. Она была внушительных размеров, чтобы я мог без труда в ней поместиться. И хотя я не часто принимал ее, после долгой изнурительной тренировки это было особенно приятно. Установка джакузи чертовски тряслась. И я включил ее, заставив Грир немного отпрыгнуть от стенок ванны. Я разделся догола. Глазки Грир заблестели, как будто она только что впервые увидела член, и я про себя выругался, что не заметил раньше, что она была девственницей. Я убедил себя, что когда ласкал ее пальцами, не почувствовал никакого сопротивления. Видимо, раньше Грир сама доставляла себе удовольствие, потому что прошлой ночью вообще не была напряжена. Я залез в ванну. И только после этого она повернулась. Тепло хорошо подействовало на мои нывшие мышцы. В зале я натрудил их до предела. «Иди сюда. Я помою тебя». Робкая, она прильнула ко мне, отпустив руки только после того, как погрузилась в воду. Даже сквозь пузырьки я все еще мог видеть ее сиськи. Грир нахмурилась. «Почему ты этого хочешь? Тебе не все равно? Тебя даже не было здесь, когда я проснулась». Мне было не все равно. Грир волновала меня больше, чем она могла себе представить. Эта девушка, так глубоко засевшая в моих мыслях. «Просто позволь мне, хорошо?» «Я легонько. Будет не больно». Я знал, как позаботиться о девушке. Мог сделать ей хорошо, если то было нужно, и с ней мне хотелось попробовать быть именно таким. Именно сейчас. Именно с ней. «Ты должна была сказать мне». Слегка упрекнул я, доставая мочалку и опуская ее в воду, чтобы как следует намочить. Я притянул Грир к себе. «Я был бы с тобой другим. Более нежным». «Вот. Так». Моя рука подталкивала ее ноги, пока она не раздвинула их, позволила мне просунуться между ними. Я касался ее промежности мягко, скользяще. Грир ахнула, ощутив, как я ласкаю ее киску, но не отстранилась. Во всяком случае, она хотела, чтобы я был ближе. Она обхватила мои плечи руками, когда я осторожно провел полотенцем по ее телу и слегка вошел внутрь. «Приятно?» Она быстро кивнула. Мой член затвердел, когда тряпка покинула руку, и пальцы коснулись ее промежности. Грир держалась за меня изо всех сил, пока я это делал, и, обняв, она полностью забралась ко мне на колени. Я утонул в море светлых волос, когда она прижала меня к себе и уткнулась лицом мне в шею. В моей груди разнесся громовой раскат. «Ты испытываешь меня, Грир». «Испытываю тебя?» Я кивнул, позволяя своему пальцу скользнуть к ее попке. Руки Грир обнимали меня, словно любимую игрушку. Ее попка приподнималась над моим пальцем. Я ухмыльнулся. «Думаю, там с тобой тоже никогда не играли». «Нет». У нее вырвался вздох, когда она отстранилась, уставившись на меня с притворным ужасом. Усмехаясь, я убрал пальцы и прижал ее к себе. «Я не стану этого делать, если ты не готова. Тебя нужно немного растянуть. Может, воспользуемся игрушками? Ее девственная попка не вместила бы мой член, и, успокоившись, она, казалось, почувствовала облегчение. Ну, я никогда этого не делала. Ничего подобного. Ее лицо залилось краской, и, закатив глаза, она смотрела на что угодно, только не на меня. И почему я должна была сказать тебе? Как будто ты был бы более нежным. «Был бы», — ответил я, кивая. «А как же? Ты же ведь всегда был таким, да?» Грир вырвалась из моих объятий, собираясь выйти из ванны, но я потянул ее за руку. Она вернулась, и я притянул ее к себе, снова посадив на колени. Я сложил пальцы у нее на затылке, идеальный румянец залил ее щеки. «Я ведь так и сказал, да? Все было бы по-другому. Мне, черт возьми, незачем лгать. Я мог быть кем угодно, грубияном, даже засранцем. Но если что-то говорил, то это было всерьез». Я провел костяшками пальцев по ее щеке. «С тобой все по-другому». Хотя я не знал, почему. Эта девушка продолжала заставлять меня делать глупости. Даже лгать собственному дедушке. Прежде ничего подобного не случалось. Мы были близки, и необходимость во вранье отсутствовала. Мы с дедом ничего не скрывали друг от друга. Но когда Грир вляпалась в эту историю с Брайсом, у меня не осталось выбора. За последнее время я переосмыслил многое, как сейчас, когда держал ее в своих руках. Руки Грир обвелись вокруг меня. Она пристально смотрела на меня. Играла с волосами у меня на затылке, и я клянусь Богом, что почувствовал мурашки даже на пальцах ног. «Так вот почему ты отвез меня к своей маме?» Эти слова ошеломили меня, пригвоздив меня к ванне. Мой рот приоткрылся. «Я сказал тебе, почему. Чтобы помочь тебе с заданием. Она сказала, что провалится из-за меня, из-за наших перепалок. Меня не должно было это волновать, но я натворил достаточно, чтобы хотя бы попытаться помочь». Ее пальцы снова заиграли с моими волосами. И я чуть не всадил в Грир член. Еще сложнее стало сдержаться, когда она поцеловала меня. Ее губы накрыли мой рот, как тогда в клубе. И она снова ошеломила меня. Я не был готов к этому. Жизнь не готовила меня к Грир. Позволив ей целовать себя, я развернул ее, прижимая к ванне. Вода плескалась вокруг нас. Струи били прямо в ее попку, и Грир извивалась, прижимаясь ко мне своей идеальной киской. «Грир!» — прорычал я, поглаживая ее затылок. «Если ты не прекратишь, я не могу обещать, что секса не будет». В ответ она лишь потерлась о меня. Мой член стоял как стальной. И если бы где-то в доме не хлопнула дверь, я определенно трахнул бы эту девчонку в своей ванне. За стуком последовал топот этажом ниже, и, замерев, Грир вцепилась в меня. «Ты сказал, что здесь никого не будет». «Так и должно было быть». И, начав вставать, я снова опустился при звуке своего имени. Я узнал этот голос. «Он здесь. Я точно знаю, его машина на стоянке», — крикнула Десембер, невеста приятеля. «Найт Рид! Я знаю, что ты здесь, и ты полный осел. Я знаю, что ты наорал на бедную девочку тут, в братстве. Тащи сюда свою задницу. И наори на меня. Почему бы и нет?» «Твою мать!» Я был немного взбешен. Был чертовски откровенен с тем, кого считал другом. Я рассказал ему о том, что случилось между мной и Грир ночью, когда приезжал дедушка. С первого этажа раздался его громкий смешок. «Прости, брат!» — крикнул Ройл с первого этажа. Еще один смешок. И тебе лучше спуститься. Десембер в бешенстве. В бешенстве? Роэл, ты должен быть на моей стороне. Так и есть, детка. Успокойся. Найт, спустись сюда, пожалуйста. В этот момент Грир прикрыла лицо ладонью. Она, должно быть, знала, что эта проблема возникла из-за нее, потому слегка улыбалась. Закатив глаза, я отодвинулся от нее. «Лучше спуститься», — сказал я, но не смог удержаться, чтобы не обнять ее за шею и снова не поцеловать. В голове сразу же зашумело, и что-то подсказывало мне, что эта голубка вот-вот втянет меня в неприятности. Я никогда не делал этого раньше. Все было в новинку. Просто надеялся, что я не пожалею об этом.